командных играх, к счастью, улыбнулась нам поровну. Футбольный матч наша команда во главе с Андрюшкой Соколовым выиграла 4-1 под глумливые выкрики девчонок с трибун вдоль пляжа. «Андрей, чемпион! Андрей, чемпион!» «И Сталинград, Сталинград, мой дед будет рад!» Но немецкие валькирии разнесли наших волейболисток со счетом 15-7 в первом и 15-11 во втором сете. Девчонки, злые, как гадюки, расползлись по трибунам подальше друг от друга, чтобы не подраться. Но от них тут же начало доставаться и неповинным в проигрыше соседям. Валькирии и правда все белокурые, рослые, крепкие, нахально продефилировали строем по песку, держа правую руку вскинутой вверх. Андерс стоял на своем месте точно так же, кажется, он воображал себя Гитлером. Я расшнуровал туфли, поглядывая на разминающегося у черты немца соперника. «Никогда не бегал босиком», — буркнул я Танюшке, стоявшей рядом. «Черт, я опять волнуюсь!» «Ты же всегда дрожишь перед соревнованиями», — успокаивающе ответила она. «Пожалуй». И я пошел на черту. Немца звали Мюлли, это я помнил. Веселый такой белобрысый парнишка с фигурой легкоатлета и со шрамами на плече и груди. Он дружелюбно улыбнулся мне, принимая рядом низкий старт. «Черт побери, как трясет!» «Я хорошо бегал, короткий, но часто сбивался на старте. Хоть бы болельщики перестали орать!» «На старт! Внимание! Марш!» Когда бежишь, надо видеть только цель. Но в первые же мгновения я понял, что проиграл. Твердый песок прибрежного пляжа бил в пальцы ног. Мюлли вырвался вперед на два шага. Я нажал, нагнал. Боль рванула пальцы уже по-настоящему, и я отстал на этот раз уже совсем. Когда я вернулся на свое место, Игорь Мордвинцев со своим соперником уже бежали. Я уселся, ни на кого не глядя, взялся за большие пальцы ног и тяжело вздохнул. «Выбил?» — тихо спросила Танюшка, садясь рядом. Я отмахнулся. «Ай! Ну тихо, тихо, ерунда!» Она обняла меня за мокрые от пота плечи. «Смотри, как Игорь бежит! Ну, проиграл я, что, из-за этого тебя меньше буду любить? Мы вон тоже продули! Ой, ура!» — завопила она, вскакивая. Действительно, это было ура, потому что Игорь обошел немца, а точнее датчанина, метров на 10, и сейчас несся уже просто так, не в силах сразу остановиться, вскинув над головой руки, словно на настоящем стадионе. Блин, надо было с севера на бег ставить, не выпендриваться. Я снова махнул рукой. Дурак я. И что разулся, дурак, и что вообще побежал, дурак, кругом дурак. На линию стрельбы выходили Джек и немец с таким же длинным луком. В 200 шагах от них уже поставили мишени. Полутораметровые столбы, вкопанные в песок примерно на полметра еще толщиной в две руки. Выпустить предстояло по 5 стрел, не только на точность, но и на скорость. Олег Крыгин, судивший стрельбы, свистнул. «Я уже видел, как стреляет Джек. Немец тоже стрелял очень и очень неплохо, только он успел выпустить 3 стрелы в тот момент, когда 5-я стрела Джека вывернула столб из песка, и он тяжело, но бесшумно упал. Прежде чем моя орда разразилась торжествующим воем, я услышал, как кто-то из немцев сказал соседу по-польски. Я понял все. «Да это же Джек-путешественник, лучший лучник в мире, и как только русские его заполучили!» Ирка Сухоручкина со своей соперницей стреляли из аркебуз по спиленным древесным кругляшкам на сотню шагов тремя пулями с одинаковым аккуратным результатом. По 2 пули в центр, чуть ли не одна в одну, третью в край, только Ирка выше, а немка ниже середины. Танюшка возле меня уже сидела, переодевшаяся в спешно сооруженный костюм для выступления из 2 полосок кожи на системе завязок. Я посматривал на нее, опасливо размышляя, что будет, если хоть одна из завязок лопнет. Девчонка аккуратно и умело разминала себе икры ног. Выступать она так и так предпочитала босиком, а от моих услуг массажиста сосредоточенно отказалась, просто мотнув головой. Она внимательно поглядывала на разминающуюся напротив немку-венгерку, черноволосую гибкую красавицу в почти таком же экстравагантном наряде, только еще с кожаными манжетами на запястьях и щиколотках. «Так, я пошла!» — Танюшка резко выдохнула и, рывком поднявшись с места, отправилась на жеребьевку. Вечную, как мир, при помощи палочки с крышкой. Крышка оказалась у немки, которая венгерка. В рядах сидевших немцев вдруг коротко застучал барабан, взвизгнул и вплел свой пронзительный голос в мелодию барабана «Ро». Девчонка, стоявшая на линии прибоя, вскинула голову. Она танцевала здорово. Я не узнал музыки, да может быть и не знал ее, но движения девчонки резкие и молниеносные, похожие на фехтовальные фразы, говорили о чем-то грозном и воинственном, неостановимом, как буря, как смерч, как беспощадный натиск штормового моря на скалы. Когда она замерла, я с удивлением понял, что мои пальцы свело на рукояти палаша. Ни на кого не глядя, девчонка пошла на свое место, где ее обнял мой счастливый соперник, Мюлли. «Пожалуй, Танюшка проиграла», — сказала негромко Наташка Мигачева, стоявшая возле меня. Я поднял на нее глаза, посмотрел сердито, но про себя я с ней согласился. Вместе с Татьяной вышли Кристина и Игорь с арфой. Его пересеченное шрамом лицо было совершенно бесстрастным. Они с Кристиной остались возле площадки, а Танюшка вышла на линию. Замерла, подавшись вперед с упором на левую ногу. И зазвучал серебряный печальный голос Кристины, сплетаясь со звоном струн. И глянет мгла из всех болот и всех тесней. И засвистит веселый круг над бедой парою. Ты запоешь свою тоску, летя во тьму один, а я одна заплачу песню. Я не знаю, как называлось то, что делала Танюшка. Я не очень хорошо разбираюсь в гимнастике, хотя постоянно и смотрел ее выступления. Знаю только, что не было по отдельности ни ее движений, ни голоса Кристины, ни звона гусель Игоря. А было просто все вместе. Ни ваших шпаг, ни наших слез, ни слов о помощи. Я видел приоткрытые губы Арниса, слезы на его светлых ресницах, я видел потрясенное лицо Джека и еще лица. Руки Танюшки прощались с кем-то, прощались навсегда. Казалось, она готова, разбежавшись по песку, полететь за ним следом, и побежала, но упала на песок. Кричит юг, и вновь колес прощальный стук, и вот судьба разбита вдруг, а версты встречные. Первыми восторженно взревели немцы. Метание ножей Бас проиграл. Он довольно ровно шел в метание просто на дальность и точность, даже бросал с двух рук, но когда его соперник начал, подкидывая обеими руками в воздух 6 ножей, ловить их попарно и тут же бросать, не давая ни одному упасть на песок, сдался. Никто ни в чем не мог его упрекнуть. То же произошло и у Олега Фирсова с топорами. Немец, с которым он соревновался, третьим брошенным топором просто расколол пополам врытый в 20 шагах столб. Тут тоже все было ясно. Но на импровизированный ринг уже выходили Сергей Земцов и его спарринг-партнер по имени Ханзен. Немцы поступили честно. По весу Ханзен был примерно такой же, как и Сергей. Оба были в штанах и шпажных крагах, откуда перчатки-то взять? Судить вышел Вадим, который уже успел со мной подцапаться из-за того, что я его не пустил на ринг, а с Арнисом из-за того, что тот не захотел драться. «Бокс!» — услышал я команду. Сергей всегда был на ринге дьявольски быстр и безоглядно атакующий. Случалось, он сминал даже более сильного, тяжелого и опытного противника просто за счет бесстрашного натиска. Отец Сергея, КМС СССР по боксу, тренировал его с 7 лет, и удар у моего друга был отличный. Мой же сломанный нос, и мог бы это подтвердить. То же самое было и сейчас. Сергей обрушился на немца, молотя его прямыми и хуками правой. Через 3 или 4 секунды Ханзен полетел на песок, сбитый хуком в челюсть, но по счету 4 поднялся. Сергей свалил его второй раз. В конце первой минуты своего бесконечного наступления, нехарактерным для себя апперкотом левой. Но у немца оказалась буквально чугунная башка. Он встал по 6-му счету. А в середине второй минуты Ханзен влепил Сергею такой свинг правой в скулу, что бой был проигран. Сергей пришел в себя минуты через 2. «Я бы его сделал», — досадливо сказал Вадим. «Саня вполне справедливо возразил, против тебя выставили бы кого-нибудь другого, и все». «Как он меня звезданул!» — сообщил Сергей, усаживаясь рядом с Ленкой. «Та немедленно объявила, а я тебе 100 раз говорила, 200 говорила, бросай заниматься этим мордобоем». «А как раз сейчас и брошу», — согласился Сергей почти искренне, придерживая голову рукой. Противник Кольки по рукопашке был ясен как пень. Это оказался дзюдоист, плотно занимавшийся боксом, весьма опасное сочетание. Что и выяснилось на 5-й минуте, когда Колька попал в залом, из которого так и не смог вывернуться, хотя побагровел до слез на глазах. Это был уже позор. Моя команда примолкла, я клял себя за то, что вообще согласился на соревнования. Тем более, что мне предстояло фехтовать, и мой противник уже шел на пляж. Почти не было удивительно, что это оказался Андерс Бользен собственной персоной. Он на ходу салютовал мне охотничьим Хиршфингером. Я ответил на его салют. Клинки у нас были обмотаны надежно закрепленными полосами кожи. Четвертую позицию, которую я привычно взял перед боем, он перекрыл третьей. Правая рука с клинком вниз влево. Позиция была неупотребительная, и я сразу насторожился. Не люблю неожиданностей и непонятностей в поединке. Терпеть не могу. И первым атаковать человека, стоящего в третьей позиции, дело опасное. Из такой позиции легко отразить любой удар и укол, а потом ответить мгновенной атакой. Ай, черт с ним! Я атаковал расщелиной прыжком вперед. В конце концов, еще Наполеон говорил, главное ввязаться в схватку, а там посмотрим. Андерс мгновенно взял итальянский демискер. Его рука метнулась вверх, отбрасывая мой палаш вверх в сторону и одновременно нанося свой укол. Я отбил его четвертой круговой и бросил палаш уколом вниз. Андерс взял, спасая колено, первую защиту и уколол в живот. Я взял вторую, отбросил Хиршфенгер и уколол в колено вместо защиты. Андерс пошел вперед, ловко пропустив у колена мое острие, и я вынужден был прекратить неоконченный укол в третью круговую, поспешно растягивая дистанцию, но едва Андерс окончил атаку, я уколол в живот. Палаш немца столкнулся с моим и сделал мгновенное обязывающее движение, круговое завязывание. Я ощутил его очень вовремя, хотя покрылся ледяным потом, и также вовремя ответил, быстро приняв третью защиту. Палаш Андерса отлетел не острием в мое правое плечо, а просто в сторону. Его усилие сыграло против него же. «Демисеркль!» «Ура!» — взревели зрители. Андерс схватился руками за подбородок. «Будь палаш у меня боевым, его острие либо вошло бы, раскроив губы в рот, либо, скользнув влево и вправо, рассекло челюсть, после чего я легко добил бы раненого и ошеломленного болью противника». «Танюшка!» — проорал я, вскидывая палаш в ту сторону, где сидела... Нет, прыгала Татьяна! Мое лицо горело! «Танюшка!» Немец подобрал палаш и, беззлобно улыбаясь, дышал он тяжело, сказал, подбирая русские слова. «Тиль Вандербок говорил мне, что ты лучший боец, которого он когда-либо видел. Это было здорово!» «Ты видел Тиля?» — улыбнулся я. Андерс махнул рукой. «Зимой, на севере. Он рассказал, как вы разгромили урса в Карпатах». Наташка Мигачева здорово опрыгала немку-соперницу. Валька Северцева не столь убедительно на 2 секунды, но тоже все же обошла пловчиху на 200 метрах. И вообще, как предательски заметил Андрюшка Альхимович, «девчонки сегодня сражались лучше, чем мы». Меня это не оскорбило и не огорчило.